Я увидела машину детектива Фуркейда недалеко от бара у Лаво. Я зашла туда, чтобы поговорить с ним о том, что произошло в суде. Притчет недовольно взглянул на Эй-Джея. «Почему этого нет в ваших показаниях, помощник шерифа?» «Потому что это предшествовало инциденту и не имеет к нему никакого отношения». «В каком состоянии был Фуркейд? Агрессивным, разгневанным, враждебным?» «Нет, сэр. Он был расстроенным, мрачным и философствовал». «Фуркейд говорил о Ренаре? Угрожал ему?» «Нет. Он рассуждал о справедливости и несправедливости». «Ник Фуркейд как-то дал понять, что собирается избить Ренара?» «Нет». Притчет снял очки и задумчиво подергал себя замочку уха. «Что произошло потом?» «Каждый из нас пошел своей дорогой. Я решила остановиться около магазинчика «Быстрая покупка», чтобы кое-что купить. Все остальное описано в моем рапорте и показаниях, которые я давала начальнику полиции Эрлу. Вы получили сообщение о том, что по соседству с конторой фирмы Боуэн и Брикс замечен вор? Нет, сэр. Но я несколько раз выходила из машины, а потом я на некоторое время вообще выключила полицейскую волну и слушала местную станцию. Я была не на службе, да и время уже было позднее. В кабинете повисла гнетущая тишина. Анни пощипывала заусеницу и ждала. Притчет встал. Его кресло заскрипело. «А вы верите, что такой звонок вообще был, помощник шерифа?» Если бы прокурор задал этот вопрос в суде, защитник Фуркейда прервал бы его, даже не дав закончить. «Свидетель говорит о своих умозаключениях». Но сейчас они были не в зале суда, и возразить ему могла только Анни. «Я вызова не слышала», — сказала она. «Но его слышали другие». «Остальные говорят, что слышали вызов», — поправил ее Притчет. Его голос звучал громче с каждым словом. Он оперся руками о подлокотнике кресла, в котором сидела Анни, и его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от нее. «Потому что Гас Ноблие приказал им так говорить, потому что они хотят защитить человека, прошляпившего такое дело, а потом решившего самостоятельно наказать преступника, которого он не смог перехитрить. Не было никакого вызова», — негромко закончил Притчет, выпрямляясь. Он снова сел за стол и не спускал с Анни глаз ни на секунду. «Вы арестовали Фуркейда в тот вечер и привезли его в участок?» «Какое может иметь значение, кто и когда именно произвел арест? Что это меняет?» «Против Фуркейда выдвинуты обвинения. Притчет просто искал способы достать Ноблие, а Анни не желала участвовать в этой войне». Она вспомнила слова, которые когда-то подсказал ей сам шериф. «Я наткнулась на ситуацию, которую до конца не поняла. Я вмешалась, а потом мы поехали в участок, чтобы разобраться». «Почему тогда Ричард Кадроу клянется, что видел постановление об аресте, которое потом пропало?» «Потому что он настырный проныра адвокат, и его хлебом не корми, только дай повод заварить кашу». Она посмотрела окружному прокурору в глаза. «Почему вы ему верите? Он всю жизнь вяжет из вас узлы в зале суда. Можете держать пари. Кадроу получает удовольствие, видя, как вы с Ноблие дерете друг другу глотки, а от вашей схватки страдают простые копы». Ей стало легче, когда она увидела, что ее тактика срабатывает. Притчет поджал губы и отодвинулся от стола. Больше всего на свете ему не хотелось бы, чтобы Ричард Кадроу выставил его дураком. «Насколько хорошо вы знакомы с Ником Фуркейдом, Анни?» — спросил он. из его голоса ушел былой напор. Аня вспомнила о ночи, проведенной в объятиях Ника, об их слившихся телах и ответила: «Не слишком хорошо. Он не заслуживает вашей верности. И уж точно этот детектив не заслуживает значка. Вы хороший полицейский, Анни. Я видел ваше личное дело, и вы правильно поступили тем вечером. Я полагаю, что вы поступите правильно, когда сядете на место свидетеля в зале суда». «Да, сэр», — пробормотала она. Прокурор взглянул на циферблат своего Ролекса, потом повернулся к Эй-Джею. «Меня ждут в другом месте. Эй-Джей, ты не проводишь Анни?» «Разумеется». Аня поднялась было, собираясь последовать прямо за прокурором, но дверь за ним закрылась слишком быстро. «Он опаздывает», — пояснил Эй-Джей, не отходя от книжных полок.